И он не пресекался и громыхал, даже когда другие голоса начали вить поверх этой низкой, долго звучащей ноты свою цепочку вокализмов и мелизмов. Он гудел, зык земной коры, телурический вой, и господствовал над звучанием, и не прерывался во все то время, которое потребовалось Читчику, обладателю мерного, упадающего голоса, чтобы 12 раз повторить «Аве Мария». И как бы освободившиеся от всяческой боязни, благодаря той вере, которую настойчивый первый слог, аллегория вековечного постоянства, питал и поддерживал молящихся, иные голоса, в большинстве голоса послушников, на этом плотном каменном основании принялись возводить свои столбики и шпили, зубчики, шипы, гребни нотных пневм, остреньких и тающих. И покуда мое сердце исходило наслаждением, упадая и летя в соответствии с климаком или паректом, торкулом или саликом, эти голоса, казалось, свидетельствовали, что души поющих и внимающих пению, не в силах выдержать преизобилие чувства, разрываются на части, перерождаясь в гибчайшую мелодию, которая переплавляет счастье, горечь, хвалу и любовь в истому нежнейшей многозвучности. В это время ожесточенное упорство хтонических басов, как ни ярилось, не могло возыметь силы ужасной угрозы, как будто пугающее присутствие неприятелей, тех властелинов, которые собрались преследовать народ Господен, не в состоянии было осуществиться. Все это длилось и тянулось к наивысшему мигу, когда нептунический рык впрямую захлестнулся звенящую сольную нотой и обрушился, или хотя бы сокрушился, нарушился силой ликующего «Аллилуйя», исходившего от тех, кто ему противоречил, и затем покорился, смирился и влился в мощнейший, совершеннейший аккорд, в опрокинутую пневму. Когда с какой-то отупляющей натугой вывелась, наконец, Сидерунд, был взнесен в воздух вопль «Принципес», как великое серафическое упокоение. Я уж не дознавался, кто были эти властители, выступавшие против меня, против нас. Изничтожилась и истаяла всякая тень их, призраков, восседающих и грозных. И все прочие призраки, уверовал я, также расточились бесследно, ибо, глянув на место Малахии, все еще во власти задумчивости и поглощенный песнопением, я вдруг заметил среди других молельщиков фигуру библиотекаря. Как будто он никуда и не пропадал. Я повернулся к Вильгельму и прочел в его глазах выражение облегчения и то же самое, насколько я мог разобрать издалека, во взгляде аббата. А Хорхе снова вытянул в бок руку и, встретив сбоку тело соседа, сразу ее отдернул. Но что касается его чувств, и было ли среди них облегчение, тут я судить не могу. Теперь хор перешел к восторженному «Адьё вам ми», светлый звук которого «А» радостно разлетался по всему собору. Наступивший вслед за ним «У» не казался таким мрачным, как «У» Сидерум, а полным священной энергии. Монахи с послушниками пели, как определяется правилом службы, выпрямившись телом, широко развернув плечи, свободной грудью, с головою высоко устремленной, держа книгу у подбородка, так, чтобы смотреть в нее, не наклоняя шею, чтобы звук выходил из горла, ничем не потесняясь. Однако ночь еще не окончилась, и, невзирая на то, что победный трубный благовест заполнял всю церковь, пелена сонливости то и дело наваливалась на песнопевцев, которые, возможно, целиком отдаваясь протяжному звуку, вплоть до потери ощущения реальности и сохраняя только одно ощущение своего пения, убаюканные его волнами, иногда опускали на грудь свою голову, побежденную дремотой. На этот случай бодрственники, неустанные, как всегда, подносили к их лицам лампы, каждому по очереди, чтобы возвратить их тела и души к напряженной работе.